Дорогие друзья, послушайте коротенький очерк. Он называется «Нужна свеча». Вчера во время сильного ветра в доме неожиданно погас свет. Света не оказалось ни на улице, ни в соседних домах. Земля погрузилась в кромешную тьму, и даже на небе не было видно ни одной звездочки. «Нужна свеча», сказала жена. Но у нас не было не только свечи, у нас не казалось даже спичек. «Папа, а где наш флешлайт?» – подал голос сын. «Электрический фонарь», – поправил я сына. «Фонаря у нас не было». Ко мне молчаливо прижимались испуганные дети. Заплакал младший сынишка, но как только его рука спряталась в моей, он успокоился. Я поехал в магазин. Там торговали при свечах. У кассы стояла очередь. Каждый держал в руках пачку свечей. «Нет больше свечей», – заявил управляющий. Американец, стоявший в очереди, уступил мне две свечи и отказался от платы. Когда я зажег в доме свечу, все облегченно вздохнули. Заговорили дети. Я зажег еще одну свечу. Свету стало больше. Я поставил свечу повыше, на книжную полку. В комнате стало совсем по-другому. «Папа, нам надо всегда иметь свечу в доме», – сказал сын. Электрический свет появился через 2 часа. В тот вечер перед сном мы читали притчу Христа о разумных и неразумных девах. У неразумных светильники оказались без масла. Друзья мои, нужно чаще проверять свой светильник, чтобы не оказаться застигнутым врасплох.